Глава третья. Воин остановился, заслонив выход спиной. Обернулся, и в теплых отсветах отраженного от стен пламени его лицо показалось вырезанным из меди и теней. Желтые глаза сузились. «Похоже, пришли», — просто сказал он. «Готовь свое оружие, ясно, и свою ярость, но трать ее с умом». С этими словами Велигор вышел из тоннеля, а я осталась стоять на краю света, чувствуя, как жар, льющийся снаружи, обжигает лицо, будто натопленная печь. Воздух, которым приходилось дышать, был горячим, лишенным всякой свежести, и, казалось, кожа начинает зудеть от этой чужеродной сухости. Но это не могло остановить меня на пути к цели. Я сделала шаг наружу, и оказалась не просто в чужих землях, а словно в другом мире. Земли Огнебога раскинулись передо мной бескрайней, уродливо прекрасной картиной. Небо здесь оказалось тяжелым, багрово-черным, без солнца и звезд. Темные тучи подсвечивались снизу, будто их что-то постоянно жгло. Земля под ногами потрескалась, а в редких разломах переливалось жидкое, алое пламя, словно кровь в открытых ранах земли. Дальше вздымались зубчатые силуэты гор, и с их вершин непрерывно стекали медленные огненные реки, разливаясь по равнине сияющими озерами. Воздух дрожал от жара, искажая очертания скал. Всюду стоял гул, низкий, неровный, как дыхание спящего великана, перемежаемый треском лопающейся породы и далекими, похожими на вздохи, всплесками лавы. «Позови его», — сказал Велигор, — стоило мне появиться. «Что?» — не расслышала я, все еще борясь с непривычными и, что уж скрывать, неприятными ощущениями. «Твой огонек». Он от мороза бежал, потому что ему было холодно. А здесь воин повел головой, имея в виду окружающую местность. Ему тепло. Зови. Он вернется. Я закрыла глаза, отгородившись на миг от давящего жара. Вспомнила, как этот крошечный огонек трепетал у меня на ладони, доверчивый и теплый, словно последнее дыхание уходящего за горизонт солнца. Как он вел меня сквозь метель, а я ругалась, что не успеваю. Представила его блуждающим где-то в этих огненных пустошах, одиноким и испуганным, таким же, какой была я сама. «Вернись», — прошептала я, и голос дрогнул от неподдельной, внезапной жалости к этой потерянной частичке. «Я здесь, я жду». Сначала ничего не происходило. Потом, где-то далеко в жарком мареве, мелькнула крошечная знакомая искорка. Еще миг, и она рванулась к нам, оставляя в насыщенном жаром воздухе тончайший, дрожащий золотой след. Наконец огонек подлетел совсем близко и закрутился вокруг моей кисти, а потом опустился на ладонь. Едва ощутимый, но безошибочно родной. Замер. «А теперь пусть покажет пропажу», — скомандовал воин, и мой огонек подчинился. Он рванулся вперед, повинуясь неведомому зову, и мы пошли за ним, ступая по почерневшему, оплавившемуся, но пока еще твердому камню. С каждым шагом мне становилось хуже. Жар не просто обжигал, он высасывал жизнь. Дыхание сделалось коротким и прерывистым, перед глазами плыли багровые круги. Ноги превратились в непослушные ходули. Я чувствовала, как моя внутренняя холодная сила, моя суть, таяла, как снежок на этой проклятой жаровне. Мир начал расплываться. Краски сливаться в одно сплошное огненное марево. Я споткнулась и едва не упала на выжженную землю, но сильные руки снова подхватили, как в лесу. Спорить я не стала. В этом прикосновении не было ничего раздражающего. лишь спасительная крепость. «Что с тобой?» Голос прозвучал прямо над ухом, и в нем впервые пробилась тревога. «Запрет», — прошептала я, уткнувшись лбом в грубую ткань тулупа, которая и здесь оставалась странно прохладной. Я думала, это чтобы огнебог не напал, но, кажется, он защищал и нас. По рождению зимы здесь быть нельзя. Моя сила угасает. Я, похоже, не дойду. Если сможешь, найди и верни. «Глупости», — отрезал Велигор, но не грубо, а с какой-то странной сосредоточенностью. Он продолжал идти, неся меня, будто я ничего не весила. «Ты неправильно силу используешь». «Что?» Я разлепила веки и возмущенно уставилась на спутника. «Меня дед учил не какому-то вояке переучивать». «Ты всегда тянула ее снаружи. Из снега, из мороза, из воздуха. А здесь этого нет. Значит, надо брать изнутри. Ты и есть холод. Зима не вокруг тебя, а в тебе. Вспомни его. Самый лютый мороз, который ты чувствовала. Самую тихую звездную ночь. Не призывай его. Станем». Хотя я не готова была сопротивляться чужой науке, слова упали в мой разум, как горячие угли в сугроб, прожигая насквозь, и заставили подчиниться. Я перестала бороться с жаром, перестала пытаться вдохнуть несуществующую здесь свежесть. Я зажмурилась и ушла внутрь себя, туда, где хранилась память о бездонной синеве зимнего звездного неба, о морозе, сковывающем дыхание, о скрипе снега под ногами и треске промерзших деревьев, о тишине, такой полной, что слышно, как звенит воздух, о бескрайнем, сверкающем под луной ледяном поле, где я была маленькой, но целой. И я стала им, не призывала холод. Я вспомнила, что я и есть холод. Сначала это было похоже на тонкую хрустальную пленку на коже, потом на глоток живительной ледяной воды. Боль и слабость отступили, сменившись странной ясной бодростью. На моих ресницах проявился иней. Дыхание сорвалось с губ легким облачком пара, но тут же растворившимся в раскаленном воздухе. Я открыла глаза. Мир все так же пылал вокруг, но больше не убивал. «Поставь», — сказала я твердо. «Я могу идти». Велигор внимательно посмотрел на иней в белых прядях, и что-то похожее на одобрение мелькнуло в желтых глазах. Он осторожно опустил меня на ноги. Дальше мы шли уже иначе. Мой огонек вился впереди, а я училась быть собой в этом пекле. Когда на тропу, шипя и потрескивая, выползло нечто, напоминающее саламандру из жидкого камня и пламени, я не отпрянула. Я выдохнула. Струя ледяного воздуха, сконцентрированная и острая, как игла, ударила твари в пасть. Раздалось резкое шипение, словно раскаленный металл опустили в воду, и существо с писком отползло, оставив на камне дымящийся след. Воин лишь хмыкнул. Недурно. Потом на нас напали летучие тени, сгустки дыма с угольными сердцами и когтями из искр. Они носились, осыпая нас сверху огнем. Я сжала руки в кулаки, представляя вокруг невидимый полог тишины и стужи. Воздух заколебался, и на него, как на стекло, легли узоры, призрачные морозные папоротники. Искры гасли, долетев до этой стены, а тени, врезаясь в нее, растворялись с болезненным шипением. Велигор же сражался с тем, что не боялась холода, с неповоротливыми каменными людьми из спекшейся лавы. Топор описывал короткие точные дуги, бил по слабым точкам, по суставам из потрескавшейся породы и монстры рассыпались на груды дымящегося булыжника, прежде чем успевали причинить вред. Воин двигался в этом хаосе с грацией и спокойствием существа, для которого такой жар — родная стихия. От этого осознания в груди защемило, но думать было некогда. Наконец перед нами появился замок, словно выросший из темной скалы. Замок Огнебога. Мрачный, угловатый, высеченный из багровой и черной породы. Он пылал изнутри алым светом, и его шпили упирались в дымное небо. Мой путеводный огонек рванулся было к огромным вратам, но вдруг остановился. Завис, затрепетал и полетел в сторону, к неприметному темному разлому, завешенному тяжелыми дымящимися занавесями, похожими на струящуюся каменную ткань. Юркнул в узкую щель. Мы замерли. Вот и логово врага. Пробормотала я, и сердце забилось чаще. Велигор подошел к разлому, махнул рукой, развеивая дым. «Ну что ж», — сказал он, и голос слился с рокотом огненных земель. «Посмотрим, что он прячет в своей потаенной кладовой». До поворота колеса года оставалось совсем мало времени. Ждать было некогда. Переглянувшись, мы ступили в широкий коридор, высеченный в скале. Стены его были неровными и шершавыми, и от них веяло сыростью и прохладой, непривычной для этих мест. Я шла рядом с Велигором, и во внезапной тишине, нарушаемой лишь нашими шагами, закружились предательские мысли. «Широкий», — мелькнуло в голове с нелепой досадой. «Жаль, что не узкий. А то можно было бы вытянуть вперед руку и почувствовать надежное плечо». Я тут же прикрыла веки. «Что со мной? Велигор — союзник, воин, опора. И только...» «Сейчас не время для роняющих достоинства дум. Надо искать пропавшее мгновение. Только его». Чтобы заглушить внутреннее смятение, я принялась рассматривать коридор. Он вел под уклон в недры черной скалы, и с каждым шагом по стенам разливалось тусклое багровое свечение. Словно спящие угли, разбуженные нашим приближением, проступали из самой породы, вырисовывая на каменных боках причудливые тревожные узоры. Спирали, похожие на языки пламени, переплетенные корни, страшные лики. Свет нарастал, из багрового становясь алым, затем золотисто-желтым. Воздух снова потеплел и запах полынью и сухими травами. Коридор вывел в просторную пещеру, и тогда зажглись факелы. Раздался резкий хлопающий звук, будто лопался сам воздух, и из железных колец, вбитых в стены, вырвались столбы ровного, почти не мерцающего пламени. Они осветили огромное пустое пространство. В центре, на грубом камне, обтесанном в подобие стола, что-то сияло. Льдинка. Маленькая, не больше моего кулака, идеально прозрачная. В сердцевине ее клубился и переливался весь свет далеких звезд. Тонко звенел зов надежды, и мерцала вся нерастраченная нежность уходящего года. Льдинка не таяла в этом пекле. Наоборот, от нее во все стороны разбегались тончайшие дрожащие нити холода, искажая горячий воздух, и сам камень под ней был покрыт инеем. Это было сжатое время, семя будущего, живая, хрупкая и невероятно мощная драгоценность. «Последнее мгновение», — выдохнула я. Сердце рванулось вперед, опережая разум. Вся осторожность, все ожидание неприятностей растворились в ликующем, ослепительном узнавании. Я бросилась к камню, протянув руки. Пальцы коснулись сокровища, и свет озарил мое лицо. Слезы полились снова, на этот раз от нестерпимого облегчения. Льдинка не была холодной, она была теплой, той самой теплотой, что таится под снегом у спящих корней, теплотой обещания весны. Она мягко легла мне в ладонь. Я повернулась к Велигору, который стоял все так же неподвижно, залитый светом факелов. В груди билась такая острая и яркая благодарность, что перехватило дыхание. «Велигор, мы нашли! Мы...» Короткий счастливый смех вырвался из груди. «Я не знаю, как благодарить. Ты спас не только меня. Ты спас...» Он прервал меня резким взмахом руки, не терпящим неповиновения. «Теперь», — произнес воин, и в его голосе не нашлось ни следа участия. Он прозвучал ровно и властно. «Теперь ты отдашь мою пропажу». Я замерла. Ум отказывался понимать. «Мою пропажу? О чем это?» И тогда Велигор изменился. Это не было превращением, скорее, сбрасыванием маски. Его темное, словно загорелое лицо, будто подсветили изнутри. Наружу проступили более острые, более суровые черты, но мужчина все еще был узнаваем. Рыжие пряди вспыхнули, будто по ним пробежал огонь, и стали цвета раскаленного металла. Но главное — глаза. Его желтые глаза, в которых я уже привыкла видеть сосредоточенность и странную усталость, вспыхнули тоже. В них запылало настоящее пламя, живое и яростное, цвета расплавленного золота и меди, такое яркое, что стало больно смотреть. От всего его существа повеяло тем самым древним, всепоглощающим жаром, который лежал в основе этого мира. Запах металла, древесного дыма и едкой гари, что я чувствовала рядом с ним, усилился. Он не прилип в бою. Он всегда исходил от воина. Воздух вокруг задрожал, заискрился, иней, что еще оставался на моей одежде и волосах, мгновенно испарился. Только что обретенная сила сжалась в крошечный снежок в груди. Огнебог.